Глава 10. Уговаривать меня было не нужно. Я уже бежал быстрее Йонера, по памяти вспоминая повороты и нужные ответвления. К счастью, у меня была отличная зрительная память, и я легко мог запомнить, а потом отличить внешне очень похожие тоннели. Демон следовал за мной, иногда пригибаясь и матерясь. «Стой!» — рыкнул он в какой-то момент и даже придержал меня когтистой лапой. В следующую же секунду прямо перед нами рухнул огромный булыжник, который наполовину перекрыл коридор. Если бы я не остановился, возможно, от меня ничего и не осталось бы, а так только крошкой осыпало да пылью обдало. По пути нам встретилось еще несколько монстров, но все они либо поспешили исчезнуть с нашего пути, либо их мгновенно устранил Йонер. На данный момент битва с тварями в наши планы не входила, а вот когда мы услышали впереди человеческие голоса, пришлось принимать непростое решение, причем быстро и без длительных рассуждений. «Прячься!» — скомандовал я. «Я буду в кольце. Сфера у тебя есть для вызова, так что, если что, сможешь меня призвать». Он тут же втянулся в артефакт призыва. «Ну да, конечно», — подумал я, забыв, что он снова может частично слышать мои мысли. «Именно для этого я сферы и выбивал». «Дар-дар, не ной, ай. Найдем мы тебе столько сфер, сколько будет нужно. Только нужно наловчиться». Я не стал спрашивать, почему Йонер вдруг передумал, и вместо того, чтобы углубиться дальше в подземелье, решил вернуться внутрь камня, но полагал, что причины у него есть. А мне их неплохо было бы узнать, чтобы понимать, как на демона можно повлиять в случае чего. Одно было ясно совершенно точно. Нам с ним обоим гораздо выгоднее было находиться вместе, чем порознь, по крайней мере на данном этапе. В будущее я предпочитал не заглядывать. Последние несколько дней дали понять, что это совершенно бессмысленно. Тем временем я приближался к выходу. Возбужденные, испуганные человеческие голоса то приближались, то удалялись, но я точно знал, что следую нужным курсом. Когда было надо, демон предупреждал, чтобы я ускорился или, наоборот, затормозил, оберегая меня, тем самым от попадания под обвал. Хотя спустя некоторое время мне показалось, что я и сам начал понимать, в какой момент стены и потолок грозят обвалиться. Спустя несколько минут я увидел перед собой широкий освещенный коридор. До непосредственного выхода на поверхность метров 300, не больше. Передо мной две человеческие фигуры. Один призыватель поддерживал другого, так как тот сильно хромал. «Стене!» — рыкнул демон, и я на автомате уже метнулся в сторону. Тут же снова основательно тряхнуло все подземелье, и из потолка посыпались камни. Мимо моего лица пролетел осколок размером с кулак, едва не задев мой нос. Даже чихнуть почему-то захотелось. А двое на пути к выходу к стене не отбежали. По иронии, хромого не задело, а вот того, кто ему помогал, приложило основательно. Булыжник упал ему на плечо и, кажется, задел шею. Я дождался, когда камнепад прекратится, и в этот момент увидел, как хромой чуть отбежал вперед, практически не хромая. Спустя пару секунд он замедлился, бросил взгляд на оставленного товарища, который лежал на земле, и побежал дальше. «Ого, вот так и помогай людям!» — пробормотал я и направился к брошенному человеку. В груди что-то всколыхнулось. Если бы они здесь остались вдвоем, то, скорее всего, я даже не остановился бы. Но теперь я не мог пройти мимо. «Ну что ж ты за человек-то такой? Нет бы самому спастись!» «Да я сам с себя в шоке! Ну, как я потом спать буду, зная, что бросил такого же призывателя?» «Такого же!» Не скрывая иронии, проговорил демон, но я решил ничего на это не отвечать. По счастливому стечению обстоятельств, другие обломки его не задели, он оказался покалечен только в одном месте. Пройдя ближе, я даже застыл на мгновение. Передо мной был тот самый бородатый призыватель, который предлагал присоединиться к ним. Как тесен все-таки мир. Я прикоснулся к его плечу, но реакции не последовало. Однако дыхание точно было. Возможно, слабое, но постоянное. Делать было нечего. Я взвалил бородача на себя и потащил. Он застонал, но не очнулся. И ладно, меньше испытает болевых ощущений. Идти было тяжело, учитывая, что весь пол был буквально усеян обломками разной величины. Хорошо, что до выхода оставалось не так много. Обливаясь потом, я вынес мужчину наружу. И стоило мне положить его на груду чьих-то вещей, как внутри снова громыхнул новый обвал. «Ох, Кевин!» К мужчине тут же бросилась незнакомая мне женщина. Она хотела обнять его, но увидела кровь. Тогда достала из вещей салфетки, болеутоляющие, ранозаживляющие и так далее. А я все еще стоял над ним и не хотел отходить. И тут Кевин открыл глаза. Увидев меня, он явно удивился. А потом в зоне его зрения возникла женщина. «Живой!» — воскликнула женщина. «Слава богам! Я думала, что ты пропал, особенно когда Иван сказал, что тебя камнем убило, а вот молодой человек тебя вытащил. Спасибо тебе!» Женщина обернулась ко мне, но лишь на секунду, потому что была занята обработкой раны и бесконечным словесным потоком. Я выдохнул и отошел в сторону, сев на какой-то валун. Надо было оглядеться. События последних дней практически не давали мне передохнуть, наслаиваясь одно на другое. И пусть я сам был катализатором большей части из них, уже хотелось просто присесть и ни о чем не думать. К счастью, теперь это можно было сделать с чистой совестью. Я сделал многое из того, что запланировал. Пусть что-то вышло не так, как в первоначальной задумке, но это ничего. Минут пять я просто глубоко дышал, восстанавливая дыхание и свое эмоциональное состояние. А потом, наконец-то, смог начать нормально размышлять. «Итак, что мне теперь нужно?» Стоило мне задать себе этот вопрос, как перед глазами всплыл обломок ножа, которым я забил своего первого монстра. «Мне совершенно точно нужно оружие. Да, это наверняка важнее всего остального». «Потому что с оружием я смогу добывать куда больше сфер. Я стану богатым, и мне незачем будет попусту рисковать жизнью». «Молодой человек», — позвала меня женщина через несколько минут, — «подойди, пожалуйста». А когда я приблизился к ней бородатому, который, несмотря на ранение, уже пыхал трубочкой, спросила: «Как тебя зовут?» «Макс», — ответил я. «Макс», — слабым голосом проговорил Кевин, — «спасибо, что вытащил меня. Ты настоящий призыватель, хоть и без ранга». Я кивнул, но не стал ничего отвечать. «Да и что я мог сказать? Что это мой долг? Что так поступил бы каждый?» «Глупый, чрезмерно пафосно. Или сказать, что его друг бросил его на верную смерть?» «Нафиг, пусть сами разбираются». Но тут мне в голову пришел один вопрос, который задать все-таки стоило. «Кевин», — осторожно проговорил я, привлекая внимание раненого, — «скажите, пожалуйста, я слышал, что возле данжа можно найти торговца-скупщика. А где его можно увидеть?» «Ай!» — бородатый махнул рукой, затем улыбнулся, но тут же скривился от боли. «Давай на «ты». Скупщик обычно приезжает к 20:00, но сегодня, как видишь, мы раньше закончили. Если хочешь, можно его подождать». «Так», — строго проговорила женщина, хлопотавшая над бородачом, а теперь внимательно слушавшая его слова. «Ты точно не станешь никого ждать? Мы с тобой сейчас же поедем в больницу, как только тебе станет чуть полегче. Вам же, Максим, я могу сказать, что ждать скупщика совершенно не обязательно. Видите тот холм?» Она указала на довольно высокую гору, за которую медленно закатывалось солнце. «Вот он на нем живет. Ходу пешком может быть полчаса. Если быстро идти, то минут 25». «Давай отвезем», — предложил Кевин женщине, но та лишь помотала головой. «Нет», — сказала она, но тут же смягчилась. «Уж извините, но нам далеко добираться, а еще надо привести его в порядок», — она кивнула на пыхающего трубочкой мужчину. «Кровь остановить, да и восстановить чуть-чуть, чтобы в машине не растрясло». Кевин же всем своим видом показывал, мол, «извини, но сейчас я ничего сделать не могу». Постепенно призыватели начали приходить в себя. Кто-то подошел из его группы и развел огонь. Люди решили перекусить для восстановления сил. Я хотел было подняться, но меня остановил пожилой мужчина с перстнем красного цвета. «О, четвертый уровень, редкий». «Поешь, малец», — проговорил он. «По тебе видно, что ты ел максимум вчера». «Да чего продукты на этого безмагичного переводить?» — внес свою лепту хромой Иван, с презрением глядевший на меня. «Он вообще, скорее всего, никуда не ходил. Возле входа где-нибудь просидел, а теперь герой себя изображает». «Заткнись», — беззлобно сказал ему Кевин и поставил мне перевернутое пластиковое ведро. «Правильно Генрих говорит, поешь, и я поем». «И как ты только этого Борова на себе вытащил?» — с легкой ухмылкой на лице проговорил Генрих. «По тебе и не скажешь, что ты такой». «Жилистый, может», — добавил кто-то. «Да я и сам не знаю. Ха, адреналин, наверное», — ответил я и пожал плечами. Мне дали в руки подогретую банку тушенки, вскоре такие же оказались и у всех остальных. Все-таки эта группа была лучше подготовлена, чем я. Интересно, а почему этот Иван на меня так злобой пыхает? Что я ему сделал? Разве что он хотел, чтобы бородатый навсегда остался в данже, а я этому помешал? Ну, как бы там ни было, терпеть оскорбления и ложь в свой адрес я не собирался. Поэтому снял рюкзак, сунул туда руку и достал желтую сферу. «А такие тоже возле входа валяются?» — поинтересовался я, пристально глядя в глаза Ивана. Тот отвел взгляд первым, но щека его дернулась в гримасе презрения. Постепенно все расслабились, несмотря на то, что экспедиция еще не была закончена. В разгар позднего обеда к группе подошел представитель другого объединения призывателей. «Троих нет», — сказал он, обращаясь к пожилому, который, судя по всему, был главой группы Кевина. «У вас все на месте?» «У нас одного нет», — ответил пожилой, потирая красный камень. «Но он только сегодня к нам присоединился, а потом делся куда-то еще за час до обвала». «Итого четверо», — мрачно подытожил подошедший. «Через пару часов снарядим поисковую», — предложил глава группы Кевина. «Когда угроза новых обвалов спадет». «Хорошо», — кивнул ему человек из другой группы. «Я тоже тогда подойду». После этого привал принял совсем уж ламповый вид. Призыватели растянулись на рюкзаках и специальных ковриках вокруг костра. Смотрели в огонь, рассказывали друг другу разные истории. Некоторые нянчили своих пэтов. Больше всего мне запомнилась ласка пожилого руководителя с артефактом 4-го уровня. Она была шустрая и невероятно обаятельная. Я сидел так, чтобы до меня доходило тепло огня, но чтобы не особо попадаться на глаза остальным. Все-таки присутствие Ивана меня сильно напрягало. Потом я отдал ведро, отсел чуть подальше на травку, привалился к рюкзаку и прикрыл глаза. Мною овладело, если не блаженство, то состояние довольно близкое к этому. Горячий отвар из каких-то трав и разговоры у костра только способствовали расслабленности. «О, слышали, слышали!» — раздался чей-то незнакомый мне голос. Впрочем, я и не старался их идентифицировать, а просто отдыхал. «А Сакура в Кант явилась!» «Тоже слышал», — ответил ему другой. «Даже не знаю, чего ее могло принести. Она вроде давно местный уровень переросла». При имени воительницы я напрягся и принялся слушать в оба. «Да говорят, у нас где-то демон завелся мощный. Вот она и прибыла извести его», — проговорил кто-то босовитый, привыкший рассказывать байки. «У нас демон? Да хорош заливать ты. В наших данжах только мокрицы могут завестись». И тут я совершенно ясно различил голос Ивана. «Ну а чего воительница тогда примчалась?» — возразили ему. «Столько лет ее не было, а тут вдруг ты... «Тык-дым, тык-дым!» «Да живет она здесь, чего вы привязались?» Высказался Генрих, пожилой предводитель группы. Его я уже тоже отличал по голосу. «В отпуск приехала, передохнет, да и отправится во свояси». «Ничего подобного!» Включился незнакомый мне голос. «Я тоже слышал, что она демона ищет, а то, что она тут рыщет, это точно. Помните, не так давно кто-то целую деревню вырезал? Никого не пожалел, ни молодых, ни старых». «Там все не так однозначно», возразил ему Кевин и закашлялся. «Там были вопросы по погибшим. Вроде как демон таких увечий не может нанести. А что до Сакуры, я согласен, что просто так она не приезжает. Тем более, говорят, ученицу себе взяла. Что-то тут нечисто». «Да, а девка-то хороша», — проговорил мечтательно басовитый голос. «Эх, я б с ней». «Да на кой ты ей нужен?» — выдал Иван, и все засмеялись. «Иван, демоны ближе». «Одно могу сказать точно», — проговорил Кевин совсем рядом со мной. «Если Асакура прибыла за демоном или за каким-то другим монстром, ему не жить. Это точно. Она еще ни одного монстра не упустила». «Что за деревня?» — спросил я у Йонера, припоминая, что что-то такое слышал, но вообще не связывался со своим новым знакомым. «Не поделишься, почему тебя преследует одна из лучших призывательниц?» «Там... я вообще не виноват!» — поспешил ответить мне демон, но как-то не особо уверенно. «Понятия не имею, кому и чем я насолил». «Наверное, потому что ты сам демон», — подумал я. «Этого, вероятно, достаточно». В любом случае, меня стали напрягать разговоры у костра. Мне казалось, что все вокруг говорят обо мне, точнее о том, что меня непосредственно касается, а я утаиваю истину. Открыв глаза, я поднялся, пожалел, что сейчас нельзя поспать, и отправился к Кевину. «Пойду навещу скупщика-торговца. Может, найду что-нибудь для себя, а потом приду помогать с поисками». Не то чтобы я чувствовал себя виновным в обвале. В конце концов, я просто убил монстра, который это вызвал. Не я, так кто-нибудь другой бы это сделал, и не факт, что самый подходящий момент. Но вот если я кому-то мог помочь, то почему бы это не сделать? По моим расчетам, у меня было не менее 1,5 часов. 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно и 1,5 часа там. «В добрый путь!» — махнул мне рукой Кевин, который выглядел уже гораздо лучше, чем тогда, когда я его вытащил. «Еще увидимся!» Женщина, хлопотавшая над ним, тоже махнула мне рукой, но затем что-то шепнула бородачу на ухо. Уж не знаю, что именно, но мужчина ей грустно покивал. «В конце концов, все это меня не касается. Мне нужно оружие». Я даже представил себя в окружении призывателей, которые привыкли опираться на умения своих пэтов и теперь показывают на мой, скажем, меч и смеются. «А почему именно меч? Не знаю». Представил, что у меня в руке должен быть зажат меч. В конце концов, призывателям можно иметь оружие, это прописано в законе. Причем, какое именно, не уточняется из-за огромного разнообразия пэтов. Но призыватель с мечом на улице города — нонсенс, конечно. Я вздохнул и отправился в сторону холма. Дом, а заодно и магазин торговца, располагался не на самой вершине холма, а на широком уступе, скорее всего, искусственного происхождения, метрах в 100 вверх по склону. Я даже обрадовался, что мне не надо будет карабкаться на самый верх, а затем оценил местонахождение объекта. О, если что, тут будет очень удобно держать оборону, причем неважно, кто будет нападать. И еще от потопа хорошо спасет. Последним мыслям я просто усмехнулся и постучал в дверь небольшого магазинчика. «Открыто!» — раздался голос изнутри. Я открыл дверь, перешагнул через порог и на некоторое время замер. Магазинчик больше был похож на музей, увешанный различными необычными предметами. «Что-то заинтересовало?» — поинтересовался все тот же голос, и только теперь я обратил внимание на хозяина магазинчика. Больше всего он был похож на гнома из сказок. Длинная седая борода, очки на носу, большой нос с горбинкой, пристальный взгляд темных глаз и совсем небольшой рост. Мне он был максимум по грудь. «Здравствуйте», — сказал я, вновь окидывая развешанные по стенам вещи. «Мне бы хотелось какое-нибудь оружие». «Таки прямо оружие?» — удивился хозяин и поглядел на меня поверх очков. «А, простите, ваш пэт не справляется, или вы его уже поселили в мир иной?» «Так вышло!» — я глянул на свой белый камень, темное пятнышко на котором начало расползаться. «Что пета у меня нет!» Оправдываться я не собирался. В конце концов, я пришел за оружием и получу его. Обсуждать свои возможности в мои планы не входило. «Поэтому мне нужно оружие!» «Хм, поразительно!» Хозяин-гном вышел из-за импровизированного прилавка и подошел ко мне. «А разрешите таки глянуть на ваш артефакт?» Я протянул ему руку, и тот быстрым и пристальным взглядом изучил камень, не притрагиваясь ни ко мне, ни к кольцу. «Хм, невероятно!» — констатировал он. «Сколько живу, но такое вижу впервые. Что ж, судя по всему, вам действительно нужно оружие против монстров. А что предпочитаете? Огнестрел, игломет, арбалет, клинки? Каждый имеет свои плюсы и минусы». «Меч!» — выпалил я, совершенно не задумываясь, так как уже представлял себя со сталью в руках. «Мне нужен меч!» Помедлил я лишь потому, что хотел сказать «самый лучший», но затем решил, что на подобное оружие у меня вряд ли хватит средств. «Меч?» — с удивленным воодушевлением проговорил торговец. «Редкий выбор, молодой человек. По крайней мере, для наших реалий, где все решает магия». Он поманил меня к стенду в дальнем конце магазинчика. «Но это действительно благородное оружие для храброго рыцаря». Кажется, он подтрунивал надо мной, но мне было плевать. Передо мной расположилось десяток мечей разной формы и размера. Был тут и массивный двуручник, и бастард, и даже заморская катана. «Выбирайте, молодой человек!» — хозяин широким жестом показал на выставленное холодное оружие. «Свайхандер вам, наверное, великоват, а вот к остальным я бы советовал присмотреться». «За стойкой валяется, бери его, не пожалеешь!» — вдруг активизировался Йонер. «Он с секретом. Я чувствую это». Я даже не понял, о чем он говорил. Глянул за стойку, но никакого специфического блеска металла не увидел. И лишь присмотревшись, разглядел, что там валяется нечто темное от ржавчины, больше похожее на металлолом. Взгляд сам собой вернулся к стойке. Бастард буквально сиял отшлифованными гранями. Катана оказалась особо изящной. Был даже небольшой меч, который мне удобно было бы держать одной рукой. В рукоятке у него был инкрустирован красивый красный камень, который меня привлек. «А сколько они стоят?» — поинтересовался я, вдруг поняв, что именно с этого и надо было начинать беседу. Торговец бросил пристальный взгляд на меня. Я даже подумал, что он меня буквально просканировал, оценивая мои возможности. «В рублях или в сферах?» Медленно и с нажимом поинтересовался он. «В сферах?» — вздохнув, ответил я. «Нет, я обязательно сохраню одну сферу, чтобы расплатиться со всеми. Обязательно!» «Ну вот, бастард стоит 2 красных сферы. Катана одну красную, одну желтую. Одноручный с рубином, на который вы, молодой человек, положили глаз, 2 красных и 1 синюю сферу». Я сглотнул. «Только что мне казалось, что я баснословно богат, и теперь могу позволить себе все, что угодно». И тут же меня приземлили на землю. «Задирай цену», — прошептал мне сознание демон. «Специально, чтобы была возможность поторговаться». «Ясно. Об этом я и сам догадался». «Скажите, а что у вас есть за зеленую сферу?» — поинтересовался я, немного нарушив благостность обстановки. «За зеленую?» Лицо гнома перекосило, а борода аж задергалась. «Вы имели в виду ступить катану за красную сферу и одну зеленую? Это сложно, меч хороший». «Нет», — оборвал я его, оценив актерскую игру. «Какой меч я могу приобрести за одну зеленую сферу?» «Простите», — торговец моментально потерял ко мне интерес, точнее сделал вид. «Я боюсь, что за такую цену я не могу ничего предложить вам». «Ну, хорошо», — я вздохнул, готовясь повышать ставки, но меня перебил Йонир. «Бери тот меч, что под стойкой, говорю тебе, не пожалеешь». И я чувствовал, что демон говорит вполне искренне. «Торговец не знает о его ценности». «Я тоже не знаю», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Поглядев в глаза хозяина магазинчика, я понял, что не смогу бороться с ним на его территории. Пока не смогу. Но понял, к чему надо стремиться. «Хорошо», — повторил я, видя на себе внимательный взгляд. «А могу ли я посмотреть вон тот меч, который лежит под стойкой?» «Какой еще?» — не понял меня продавец, а затем наклонился ближе, увидел ржавый кусок металла и вытащил его с некоторым усилием. «Этот, что ли?» Брезгливость его была даже больше, чем при упоминании зеленой сферы, и это должно было сыграть мне на руку. Вот только при взгляде на меч хотелось расплакаться. Дела обстояли еще хуже, чем мне показалось сначала. Клинок был не просто ржавым, а истлевшим, с огромными выщербленными, которые тоже разъела ржа. Рукоятки практически не существовало. Только тот же коричневый металл, который при первом же ударе грозил сильно повредить руку того, кто на этот самый удар отважился бы. «Да», — кивнул я, стараясь ничем не показывать своего разочарования. «Именно этот». И тут гном с седой бородой буквально преобразился. Брезгливость тут же исчезла с его лица, а только пальцы говорили о том, что ему не очень приятно прикасаться к этому полусгнившему клинку. «Если он вас действительно заинтересовал, могу ступить за красную сферу», — проговорил он, но увидел реакцию на моем лице и тут же исправился. «Хорошо, хорошо, я понял, на желтую». На мгновение я задумался. «Все-таки на желтую сферу у меня были чуть другие планы. На оружие я надеялся потратить зеленую, но торговец буквально считывал эмоции с моего лица». «В дополнение к этому замечательному легендарному мечу за желтую сферу, я готов дать...» Он быстро огляделся и схватил симпатичный кинжал. «Вот этот кортик!» Я почувствовал, что сейчас сдамся и отдам свою первую желтую сферу за эти два клинка. «Не вздумай! Как только ты выйдешь отсюда и отойдешь на километр, он выкинет меч, считая его ржавой палкой». «А это не так? Мне тоже кажется, что это ржавая палка». «Поверь мне, ты не пожалеешь». «У меня есть только зеленая, к сожалению», — проговорил я слух, театрально вздохнул и поплелся к выходу. Я ожидал, что меня окликнут на втором шаге, но этого не произошло. Я дошел до самой двери, а торговец все молчал, но останавливаться было нельзя. Я открыл дверь и шагнул через порог. «Подождите, молодой человек!» Я остановился, но не поворачивался. «Я все понимаю, нулевой ранг, невозможность получить нормальные сферы. Ну, хорошо». Я обернулся, и гном поманил меня к себе. «Будем считать, что это вклад старого Ефима в твое будущее. Уговорил, давай зеленую сферу и забирай свой легендарный меч». «Старый хитрый торгаш», — хмыкнул на это Йонир. «4 глаза, а совести ни в одном». Я снял рюкзак, отдал зеленую сферу и забрал меч. Старый Ефим хотел предложить упаковать его мне, но я отказался. Еще он не хотел продать подходящие ножны, но я снова был вынужден отказаться. Денег у меня все равно не было, а желтая сфера — это желтая сфера. «Когда разбогатеете, обязательно приходите», — сказал мне на прощание хозяин магазинчика и радостно улыбнулся. По всему его виду было заметно, что он считает нашу сделку чрезмерно успешной. Меня это вполне устраивало. «Знал бы он, что тебе отдал, затребовал бы из десяток фиолетовых сфер, а то и два, а стоит довольный». «Еще бы знать, что за ржавый лом я купил», — ответил я и тут же айкнул. «Ух, блин, больно же!» Это зазубрины на рукояти соскоблили мне кожу с ладони. «Увидишь, это и правда легендарный меч. Я уже испытывал схожие ощущения при нахождении с подобным оружием. Не мечом, но все же». Нежелание демона распространяться о моем новом приобретении немного напрягало, но я пока не стал его пытать. Во-первых, нужно было научиться теперь ходить с мечом. Нет, без ножен это было очень неудобно. Ну, что делать? Лишь на середине обратной дороги к данжу я приноровился держать легендарный меч так, чтобы он не впивался мне в руку. Недалеко от подземелья меня вдруг охватила эйфория. Не сильная, но все-таки приятная. Я представил, как вернусь сейчас к людям, к огню, как буду слушать разные байки про несуществующих монстров и про легендарные черные сферы, дающие невероятное могущество. Представил, как буду вдыхать дым из трубки Кевина. Усмехнулся, вспомнив, с каким видом за ним ухаживала та женщина, имени которой я даже не знал. Немного напрягало присутствие этого Ивана, трусливо бросившего друга. Но все-таки из-за одного человека не стоит пренебрегать обществом остальных. Нехорошее предчувствие кольнуло меня за секунду до того, как Йонер сказал: «Гардар, что-то не так. Будь внимателен!» Вместо огня над лагерем вился дымок, словно костер уже затушили. Мне было видно его гораздо раньше, чем сам лагерь. «Но у меня должно было еще остаться время до спасательной экспедиции. Я не так долго провел в мага...» И тут все мысли в голове смешались. Я замер на половине шага и не мог сдвинуться с места. Нижняя челюсть отвисла, а глаза потихоньку начали вылезать из орбит. На месте отдыха призывателей была настоящая бойня. Растерзанные тела были расшвырены по разным местам. Кто-то упал прямо в костер и обгорел. Возможно, им этот костер и затушили. Другие валялись в лужах крови. Некоторые в одной большой груди, рядом с которой... лежали оторванные конечности.